Глава 22. Марина. Выходные закончились, и возвращаться в офис было немного страшно. Внутри поселилось такое ощущение, что я приду в никуда. Но все было совсем не так. На самом деле казалось, будто ничего и не произошло в субботу. Не знаю, радоваться этому или нет, поэтому опускаю эти терзания и принимаюсь за работу. Еще до обеда я принимаю двух клиентов. Ту пару, с которой мы встречались недели раньше, и совсем новую. По их улыбчивым лицам ясно, что информация никуда не просочилась, а значит, дела у нас идут хорошо. Кристина заглядывает ко мне, проводив последних гостей. «Как дела?» Отрываюсь от окна, сую руки в любимые классические брюки и задумчиво прохожусь по кабинету. «Знаешь, я в приметы не верю, но радоваться раньше времени почему-то боюсь». «Аналогично. Но все указывает на то, что мы в шоколаде. Мне кажется, никто и не подозревает о том, что недавно случилось». «Да прям!» Я закатываю глаза в ответ на ее оптимизм. На самом деле, это было бы отличным вариантом. Поездка в Санкт-Петербург не означает, что мы останемся там навсегда. Только если тут все полетит к чертям. Хотя я и не против нового начала, но сейчас я не имею понятия, чего хочу больше. Не будь пессимисткой, босс. Я реалистка с долей мрачности, добавляю со смешком. «Давай по чашке кофе, я расклеиваюсь». Она устало трет лицо, стараясь не задевать красиво накрашенные глаза. «Не откажусь». Смотря на нее, сейчас я чувствую свою нужность. «Садись на диван, я сама». Останавливаю ее порыв. «Премного благодарна». Справившись с кофеваркой, беру чашки, ставлю одну перед подругой и сажусь рядом. «В чем дело?» — спрашиваю с долей тревоги. Такое подавленное состояние для Кристины не норма. Ей удается оставаться бодрой при любом раскладе. «Никак не могу выспаться, да и бывший постоянно напоминает о себе. Вроде и расстались, а он все еще достает». «Ладно», — отмахивается она и переводит стрелки на меня. «У тебя там что, муж, сын?» Случившееся должно было произвести неплохой эффект. На связь выходили? На этом вопросе меня одолевает грусть. Демьян больше не звонил, и потому мы даже не поговорили. Я хотела бы просто услышать его голос, понять, что с ним все в порядке. И непонятно, то ли Демид запретил, то ли сын не захотел со мной общаться. Мне нужно понять, что он думает о ситуации. Я не хочу прощать его. Просто надеюсь, что мой риск был оправдан. Когда наши чашки пустеют, мы расходимся и принимаемся за работу. Я успеваю взяться за проект новой пары, как Кристина отправляет ко мне жену Егора. «Настя?» Встаю из-за стола и иду к ней. «Привет». Мы обнимаемся. «Привет! Боже, я так надеялась, что с тобой все хорошо. Егор рассказал о случившемся на свадьбе, которую ты организовывала. Это просто ужасно. Как ты?» Конечно, Егор знал. Не мог не знать. Они с Демидом работают вместе и обмениваются информацией. С Настей мы не то чтобы близкие подруги, но многолетняя дружба с этой парой связала нас довольно крепко. Мы хорошие друзья. Спасибо, что приехала. На самом деле все хорошо. Ты отлично держишься. Еще раз убеждаюсь, насколько ты сильная женщина. Всегда восхищалась этим и не перестаю это делать. Ее слова вызывают улыбку. Да брось. Нет, правда, ты такая умничка, Марин. Мы договариваемся как-нибудь поужинать вместе. Потом Настя уходит, не желая отвлекать меня от работы. Продуктивность этого дня радует. Я быстро вливаюсь в организационные моменты, концентрируюсь на любимом деле, и мне удается позабыть обо всем на свете. Но мне необходим перерыв. Побыть вдали от этого города. Выдохнуть. Свадьба дочери одногруппника — отличный повод отдохнуть от мира, где слишком много неопределенности и боли. Сегодня мне удалось забыться в работе. Завтра я, возможно, буду снова прокручивать каждую деталь в голове и терроризировать свои нервы. Нет, я просто свихнусь, если продолжу в этом духе. Одна только мысль об Артеме заставляет сожалеть обо всем, что я сделала. Вроде и помогла всем. Открыла глаза на эту падаль, что прицепилась к ним словно клещ. Но в то же время я понимаю, как жестоко это было. Стоит вспомнить взгляд Артема и его неприкрытую боль, меня накрывает откатом. А его история о жене вообще разрывает сердце. Поэтому я нахожу визитку Ярослава, опускаю взгляд на напечатанные на ней цифры и ввожу их в телефон. Кажется, он говорил, что он планирует заняться подготовкой через 3 недели. Он отвечает на звонок довольно быстро. «Яр, привет. Это Марина, одногруппница». «Привет. Вот уж не ожидал, что реально позвонишь. Не столица ведь. Думала, решишь отмазаться», — подначивает он. «Брось, я рада помочь, сказала же. В итоге помогу и им, и себе самой». «Ну, прости, что сомневался. Надеюсь, ты позвонила сказать, что уже в Питере?» «Пока нет», — смеюсь. «Решила уточнить, когда это будет удобно». «Завтра?» — шучу. «Хотя на самом деле мы уже тебя ждем, особенно Лиска. Она уже весь твой сайт изучила». «Это приятно». Я широко улыбаюсь. «Дайте тогда мне 3-4 дня на завершение дела, и я буду у вас». «Нам подходит». Тут же соглашается он. «Тогда до встречи». «Мы тебя ждем». В приподнятом настроении я завершаю дела, прибираюсь на столе и расставляю папки. Мне нравится порядок. Взяв сумочку, иду к двери, но она внезапно распахивается, и на пороге появляется свекровь. «Алла Николаевна?» Я удивленно смотрю на крайне взволнованную и бледную женщину. «Здравствуй, Мариночка. Я поговорить пришла. Извини, что так поздно». «Да все в порядке, проходите». Указываю ей на диванчик, закрывая дверь. «Чаю?» «Спасибо», — кивает она и неловко ерзает, усаживаясь поудобнее. «Что-то случилось?» Не могу удержаться от вопроса, потому что ее появление очень неожиданно. Надеюсь, Демид ничего ей не рассказал. Ее же удар хватит от страха за нашу семью. Внезапно думаю, что сегодня просто какой-то день встреч. Она грустно перебирает пальцами бумажный платок, но не начинает разговор, пока я не сажусь рядом. «Мариночка, я...» Она тяжело вздыхает, пока я теряюсь в мыслях, что она хочет сказать. «Понимаю, что я скажу нечто абсурдное, нечто, даже не знаю, неправильное на первый взгляд, но просто подумай о моих словах, просто подумай». «Ладно», — отвечаю все же, — «в чем дело?» «Я вижу своего сына. Я вижу, что он раскаялся, и я уверена, что это так. Не игра моего воображения и не игра для меня. Он глубоко сожалеет обо всем, что случилось. Дома он сам не свой, отказывается от еды и воды. Он потерян и уничтожен вашим разрывом. Я свидетель его боли, дочка. И говорю не только как мать. Я здесь как женщина, которая понимает тебя, но которая верит, что ее сын все осознал. Вроде бы нужно что-то ответить, но у меня просто нет слов. Вчера он впервые со мной поговорил, рассказал все с самого начала, кто эта женщина и как появилась, кем оказалась в итоге. Я в ужасе от происходящего и, как никто другой, понимаю тебя. Но боль, которая поселилась в нем, реальная. Это боль человека, который искренне раскаивается. Я знаю Демида, и сейчас он в ужасном состоянии. Ему плохо без тебя. Голова кругом. С трудом беру эмоции под контроль и, наконец, отвечаю. Алла Николаевна, я понимаю каждое ваше слово. И то, что Демид все понял, поможет ему не совершать таких поступков в дальнейшем. Перевожу дыхание, желая оставаться тактичной. Что касается меня, то я сразу говорю «нет». Эта дверь закрыта именно мной. Его осознание ничего не изменит. Мы развелись официально, и я намерена двигаться дальше без него и его сожалений. С меня, правда, достаточно. Свекровь опускает глаза и кивает, не перебивая. Нас связывает разве что сын, но и его я практически вычеркнула из своей жизни. На прощение Демьяна мне тоже нужно время. Я уже осталась на обочине их жизни. Я оказалась им ненужной. И это отвратительное чувство. Больше я такого не допущу. Каждый из них показал свое лицо. Я эту боль пережила. Морщусь от воспоминаний. И не хочу ее повторения. Не хочу думать о том, что в дальнейшем они снова разделят какую-то женщину, а я вновь окажусь лишней. Нет, больше никакого унижения. Хватит. Ни о каком примирении не может быть и речи. Я придвигаюсь ближе и накрываю ее руки своей ладонью. Пожалуйста, я вас очень люблю и не хочу терять. Я могу стать для вас поддержкой. Человеком, который выслушает вас в любое время. Но прошу больше не говорить о Демиде и воссоединении с ним. Если вы захотите встретиться, поужинать, поговорить о чем угодно, я всегда открыта для вас, вы это знаете. Но это только для нас с вами. Никаких третьих лиц. Не стоит затрагивать эту тему, потому что это ничего не изменит. Бывшая свекровь расстроенно пожимает плечами и встает. Однако я чувствую, что она отступила. Девочка моя, я как никто другой тебя понимаю. Просто, увидев Демида в этом состоянии, хотела поговорить и сказать то, что есть. Но твое решение я, разумеется, уважаю. И больше не стану поднимать эту тему. Ты права в своем выборе. И ты должна знать, что я благодарна Богу за то, что у меня такая невестка. Не представляешь, как мне жаль, что мой сын тебя потерял. Да еще так глупо. Я не могу с этим смириться. Но и сделать что-то тоже не могу. Ты мне как дочь, и всегда ею останешься.